Салют всем русским, в преддверии русского марша. Салют, соратники. Как здорово, что даже на вашей футболке уже ясно. Такой баннер хороший, когда, что, где. В последнюю неделю я везде так выступаю в этой футболке. Вот, такая... Ну, это здорово, правильно и достойно плагиата, кстати говоря, в хорошем смысле этого слова. Если бы русские так вот везде демонстрировали свои требования, свои, то я думаю, что это бы стало бы и не только модным, но это стало бы престижным, и эти люди бы стали этим гордиться. У нас, к сожалению, в большинстве своем русские... Тем, что они русские, не гордятся, либо просто говорят это на словах, а не на делах. Не подтверждают это делами. Я вот к какому, значит, что у вас спрошу. Какая с вашей точки зрения на сегодняшний день по русскому маршу? У вас что-то есть новое? Ну, новое что? С борьбой идем, и там Юра Горский говорил, что все отлично, все да. Оно вроде все отлично, но на самом деле там... 100% нету, потому что могут, у них есть лазейка для провокации, они там одну бумажечку-то не оформили, и все нам это на завтра ее переносят, да, то есть, и плюс еще они нас это, как детские шкодники, они нам все пытаются что-то помешать, то баннер им там не понравился с Демушкиным, вот, мы, естественно, туда его принесем, вот, единственное, там, может быть, ЦПЭ его не пропустит, а все баннеры пойдут туда, и какие-то ахинею про то, что нельзя говорить, это русский марш, бренд, какие-то условия, то есть все знают, а мы типа не будем говорить, то есть какой-то детский сад на самом деле разводит, но мы так просчитали, и мы Демушкина и мы видели в суде, так переглянулись пару слов, что это возможно затягивание времени, да, они разрешат, но вот этими всеми своими движениями они пытаются нам ослабить агитацию, чтобы мы по минимуму, то есть они не могут... Они хотели вообще запретить, 100%, ну, может быть, там, ну, моя уверенность, 90%, что вот они хотели запретить его, Демушкина убрали и все, но, значит, что мы сделали? Мы сделали, значит, подали заявки, они отклонили все, притом не сразу, тянули, значит, мы сразу сделали заявление, пошли в суды. Понятно, что эти суды – это профанация. Мы, значит, тряхнули в префектуре с ЗАО, с мэрией, туда пришли. Мы решили, значит, приходим в мэрию, говорим. Я говорю, Юрий, там, давай так. Мы приходим и говорим конкретно. Вот, кто отказал, значит, если вы здесь не согласовываете, значит, пойдем в центр Москвы. Им это оповестили, но они как-то на это не отреагировали. Вот, а потом в понедельник, значит, Юрий, значит, сделал заявление, опять же, мы об этом, ну, и мы на вторник хотели, потому что нам все отказали, мы на вторник собрали пресс-конференцию, хотели, и Тартас позвонил я, РИА мне позвонили, BBC, я говорю, все, мы там собираетесь, там РЕН-ТВ приехало, мы сделаем заявление. Заявление было план Б, мы идем делать гуляние на, значит, Красной площади, вокруг Красной площади. Значит, собираемся приглашать всех русских националистов туда. Я специальную встречу с оппозиционерами сделал, которые были к этому готовы. Они мне дали добро, что мы всех оппозиционеров позовем туда. И это будет, значит, гуляние русских националистов и сочувствующих их оппозиционеров. Юрий Горский, значит, в понедельник вечером делает это заявление. Ну так, кратко. То есть, немножко уточку бросает, как бы. А мы уже все были готовы, я приехал в суд, все такое настроился, сейчас мы выпалим, все, план Б, не люблю, но он не нужен, нафиг он нужен, все, идем это. Значит, и тут он утром звонит и говорит, что перезвонили в мэрию, пригласили в департамент безопасности, и он туда едет. Блин, ну а что, как, что заявлять? Я не буду сейчас заявлять, что мы идем гулять на Красную площадь всеми русскими националистами. Вот я притормозил, как бы... Они да-да-да, согласовали, приехали. Говорю, последнюю бумагу-то подписали? Нет, завтра. Вот уже 2 дня прошло. То есть, как бы, поэтому я заявляю, если опять это начинается завтра какие-то провокации, да, то есть он состоится, все, согласовали, да, ну, какую-то там бумажку они что-то там последнюю вот это... А разве у нас не уведомительный характер таких мероприятий? У нас уведомительный, но они переиграют, они скажут, что это несанкционированный митинг в любом случае. Если мы выведем без этих бумажек, они могут это... Ну, мы к этому готовы, потому что, ну, пускай они санкционированные, значит, будем сидеть... Или туалетов не будет. Да, или туалетов у них не будет. Шум, не, юридически очень тяжело. Мы собирались судиться, а мы все, у нас юристы все проверили, там очень тяжело. Там специально такая хитро по закону, чтобы нельзя было ставить право на митинги в Российской Федерации. Значит, мы... В общем, в любом случае, мы все вперед по агитации, мы там русский марш, мы День русского националиста, 4 ноября, Люблино, старый маршрут по улице Переева. То есть, это уже, ну, вот мы пускаем все, туда приходить 12.00. Вот. Но если там какая-то прям провокация нам затеиваются, вот они там вот так вот начнут мудрить последним, а значит поедем в центр Москвы. Вот и все. И это вот это является план Б, о котором мы говорили. Вот. Но они как бы пытаются нас это то там задержать, то там задержать в агитации, то русский марш не говорите, мы день не говорим. Иван, давайте я немножко вас прерву, немножко, чтобы это не было вот так вот радикально высказано, что едем в центр Москвы. Давайте уточним, что, наверное, вы имеете в виду, едем в центр Москвы принимать участие в выходной день в акциях, которые посвящены Дню народного единства, либо какие-то непубличные, не митинговые, значит, мероприятия, чтобы не было нарушения. Ну, мы будем гулять, значит, мы собрались гулять, значит, где они перекроют, мы там посмотрели, скорее всего, они по набережной не перекроют. Нет, я уточняю, это сами понимаете, для чего, чтобы не было потом к вам претензий, что вы призываете к каким-то акциям неповиновения и так далее в нашем эфире. Вы понимаете, да, чтобы я акцентировал внимание, что это речь идет о мирных и о законных формах выражения праздничных чувств. Прогулки. У нас праздник, значит, не хотят, чтобы мы гуляли в Люблино с баннерами. Будем без баннеров гулять где захотим. Нам что, в чем проблема-то? Другой вопрос, если мы будем там с мегафоном там орать, там лозунги там направо-налево, да, это можно. Не, ну понятно, что они могут что хочешь пришить, это мы даже не паримся. Просто ситуация такая, что они до последнего думали, что мы блефуем, что мы не собираемся ничего делать, сейчас вот эту ситуацию прохаваем и все, и будет как бы это. Я еще вчера как бы заявил насчет, и Юрий уже несколько раз заявил, он же в дожде это заявил, они почему, они увидели это в дожде. Это мы уже поняли. Иван, давайте с вами вот какую тему обсудим, и которую уже вы не раз затрагивали, но я думаю, что в нашем эфире это затронуть необходимо. Ведь мы тему спойлерских и провокационных акций, которые называют себя русскими маршами, но с моей точки зрения, это люди не имеют права называть себя русскими националистами. Те люди, которые поддерживают войну с нашим братским народом Украины, те люди, которые поддерживают кремлевскую политику геноцида славян в соседних областях, поддерживают аннексию территорий независимых государств, тем самым гибнут люди и с той, и с другой стороны. С моей точки зрения, они русскими националистами не являются. Давайте затронем этот вопрос. Вам известно о том, что будут ли такие товарищи в этом году проводить какие-то акции, как они их будут называть? Конечно, известно. Но у нас просто... Поделитесь. В силу того, что мы не успели промониторить, у нас с московским русским маршем сейчас все загружено, да, в голове у нас нет времени, да. Но так, навскидку, мы посмотрели, кто есть конкретные фейки, я сделал заявление, я, кстати, вписался даже, мне написал фейк, значит, там люди даже, не буду говорить, как у них там, что, из какого города, они давно ходят на марши, и вот мы так разобрали, я разобрал ситуацию, значит, это с Горским, через адвокат мы передали Демушкину, говорим, ну что, будем мы как-то, зачем эти права-то получали на русский марш? Вот, мы будем, что он говорит, надо бы, то есть, как бы, создадим юридическую группу и будем бомбить по тем, кто называет себя русским маршем, без согласия Демушкина, то есть, и все. Но тут, конечно, мы, если люди более-менее нормальные, мы не будем трогать никого, но если это конкретно, там, идут моторолы, то, ребята, идите вы что, прикалываете, у нас русский марш как раз прошел за оппозицией к власти, День русского националиста, а не день повиновения власти. У нас, наоборот, день как бы свободы. Мы боремся русские за свободу, а мы не боремся за рабство. Нахрена нам эти рабские эти все движения? То есть, хотите называть по-другому, как угодно, да? А то, иначе бренд, движение общества, это русской нации, да, мы раскрутили, да, то есть, раскрутили организаторы по регионам, а тут... Я думаю, что ничего плохого в данном случае в слове бренд нету. Стало известным словом. Потому что в русский марш очень много, это теперь стало емким словом, в него уходит очень много. Да. Поэтому в какой-то степени это пусть и не торговый, но бренд. Пусть это политический бренд. Но, по крайней мере, когда мы говорим русский марш, мы понимаем, что это главное мероприятие русских националистов, которое проходит 4 ноября каждого года. Поэтому в какой-то степени это и бренд. Вот я не раз обсуждал с тем же Демушкиным этот вопрос, хотя есть и плюсы в этих спойлерских или каких-то мероприятиях. Туда идут не самые лучшие люди. Ну, и так. Если бы их не было, бы эти, как бы это сказать помягче, клоуны, не клоуны, фейки, не фейки, они бы пришли бы в наши колонны и позорили бы наше движение и наш русский марш. В какой-то степени, может быть, они и нужны, такие мероприятия. Но они все равно будут. Это работает ЦПС этим. Это вот у меня точная информация. Как, чего. Ну, не везде, не везде. Если полудурки, они, конечно, берут там флаг Новороссии. Там, ну, где появляется реестр казачества, где появляются конкретные люди, которые там, там воевали, там это все понятно. То есть тут работа спецслужб. Ну, что же мы должны были раскручивать, бороться, да, значит, с системой там вот этих ценностей, да, бороться с прессингом государства, а потом раскрутить, идею раскрутить и отдать им очередным каким-то ЦПшникам. Ну, бред. То есть, поэтому, ну, тут надо, конечно, оценочно смотреть. Мы будем в суды подавать. То есть, ну, не то, что как эти суды подаем. Нет, мы тонко будем это делать. Мы, если видим конкретно, будем пускай закрывать свои группы, закрывать свои сайты. Пускай люди знают, пускай как хочешь называются. Вот. Потому что это уже, ну, как бы, приватизация идет, это идет отжим, отжим идей, они будут, они, их задача какая? Их задача, значит, убрать весь национализм, сделать его прогосударственным. Сначала они про Новороссийским этого представляют. На самом деле это просто про государственную, про систему, которая нам вредит. То есть они пытаются поставить на службу и все. Это везде так происходит. Это вот Советский Союз, это КГБ в рясах поповских были, когда духовники были чекисты. Проще сказать двумя словами, что это дискредитация русского национализма. Ну, это дискредитация, но она направленная, конкретная. В каких-то моментах мы общаемся, вот мне говорят, да, видим, да, он, ну, конечно, там про Новороссийский в чем-то, но зная этого человека, который делает марш, зная там общие ситуации, мы как бы делаем вывод, вот сейчас тоже, прямо у нас же есть переговорные по поводу регионалов. Я туда тоже переговаривался там со всеми. Ну, есть люди, с которыми есть вопрос, но они как бы вроде наши, с ними можно договориться. А есть, которые, понятно, все, мы, видишь, по городу пробиваем. Тут нельзя вот он один раз Новороссию сделать. У нас тоже на русском марше был Новороссия. Тут надо оценочно подходить. Тут нужно собирать информацию, мы этим займемся, мы, естественно... Нет, конечно, есть люди, которые искренне ошибаются в силу своих ошибок. Я даже знаю многих людей, которые признали свои ошибки, что, дескать, ошибались. И в этом ничего страшного нет, потому что люди то, живые что существа. Предоставляем право переговоров, право этого. Если вот я пытался с одним, там, ну там с этим московским спойлером бесполезно там разговаривать, кроме матершины, там от него ничего. Ну как, все, значит, все, с ним крест на нем. С другом еще предоставляешь возможность, общаешься там, ну тоже крест. Он, ну, значит, что? А третий, он говорит, ну, блин, вот мы вот убрали вот эту тему, эту, блин, и начинает договариваться. Видно, что и там поспрашивали по региону, вроде он, ну, такой, не чекист, ничего, ну, что ж там, тогда договоримся, я думаю. У нас не задача собирать деньги, нам все равно, скорее всего, никто не заплатит ни рубля, они отмажутся, даже если мы какой-то суд выиграем. Дело не в этом, дело в том, просто показать свое место хоть как-то. Не для этого, что, зачем он тогда Демушкин оформлял все это, чтобы так сесть до арестом, да, и все на самотек пустить. То есть, естественно, будем с этим бороться как-то по-любому, потому что в противном случае там они всю инициативу захватят, да, и будут вот бегать с этим. Знаете, я думаю, что пройдет время, и нормальные люди все равно придут в общую колонну, значит, с людьми, которые всегда отстаивали русские национальные интересы. А те люди, которые себя проявили, как люди, негодяи, слабоумные, подлецы и шизофреники, пусть они лучше остаются в той тусовке, в которой они сейчас ходят с интересными там портретами, с интересными флагами, с интересными требованиями, ведут себя очень гротескно, значит, эпатажно, и пусть они лучше там остаются. А многие люди, я в этом не сомневаюсь, и знаю очень много примеров, которые были и разошлись по многим вопросам, они все равно к нам вернутся, и мы вспомним, что мы русские, что у нас общие проблемы, люди найдут в себе силы признать свои ошибки, мы найдем в себе силы простить их за их ошибки, и я думаю, что у нас будет будущее. Вот это у меня такое оптимистическое, значит, настроение в какой-то мере. Я надеюсь, что так и произойдет. У нас, к сожалению, время подошло к концу. Я хочу вам пожелать в эти дни себя беречь, вот, не выходить никуда без лишней надобности, без свидетелей. Там, где вас могут обвинить в том, что вы занимаетесь хулиганствами и прочими нехорошими вещами, где вас могут за это, значит, пожурить очень нехорошо и отвлечь от более важных вещей, которые произойдут послезавтра. Вот, пожелать удачи и надеюсь, послезавтра мы с вами встретимся на общем нашем мероприятии русских националистов под названием «Русский марш». Большое вам спасибо, что согласились прийти. Увидимся. Все на «Русский марш». Люблено. «Русский марш» 4 ноября. Увидимся. Слава Руси! Не слабый. Граждане, заранее просьба отключить телефоны и не снимать видео или фото. И режим беззвучный перевести. Чтобы все слышали и знали заранее. Значит, если вы помните, я вам делал замечание, что вас выжил, будете удалены из предписания суда. Я вас предупредил. Забрали. Раньше 15 лет давали, сейчас меньше. Поэтому за убеждение. Нет. Никакой тюрьмы не надо нам. Ну, сильно тоже не будем плакать. Ты сделал банк? Новый банк. Дают, не дают. А старый? И старый. У тебя два. Новый свобод. Разрывают, обсуждают. Но он, например, утром, дают, я говорю, подождите. Пока на руки не дадут, все нет. Конечно, это все треп можно подтрепать. Не, мы вчера сказали, что мы пойдем. Вот. Они сегодня время просто тянут. Ну что, какая разница? Они сейчас его замудачат, и 3 числа скажут нет, когда поздно будет агитировать. Но все равно же есть комбо. А почему именно? Москва. Ну, пожалуйста, уважаемый адвокат Колесникову, слово. Вы хотите первым? Да. Хорошо. Давайте у нас что-то дополнить. Да, желаю дополнить. Виктор Николаевич, без оценки того материала, пожалуйста, это ставил нас. Я помню. У меня средства отсюда, да? Конечно. Ваш честь. Вот. Задумать моменты, по которым мы не представили никаких доказательств, поэтому ссылался на то, что я выезжал на Немцова, кому не установлено, по какому адресу не установлено, лицо не опрошено, не установлено. Также то, что я в июле месяце вылетал в Астрахань. Я действительно это делал на выходные с разрешения наглядательского суда, за которым был в тот момент запрещен, закреплен. Подал туда несколько ходатайств. Вот. Судья трижды откладывал срок вылета. Вот. Потребовала предоставления договора с работодателем, которому я вылетал в этот момент. Мы его предоставили судье. Звалина. Леонора Сурановна разрешила в присутствии секретаря и двух адвокатов вылет на выходные. Я взял официальный билет на самолет, слетал, вернулся, и нам непонятно, почему в октябре следователь этим озаботился, хотя тоже ссылаясь на то, что в деле не было письменного разрешения судьи. Ну, письменного разрешения, может быть, и не было, но мы подали, она нам разрешила, я, собственно, не сомневался в полномочности ее решения отпустить меня. Мы ходатайствовали о том, чтобы секретаря суда вызвали. Эйзенский суд нам отказал в этом. Но в то же время следователь тоже никаких доказательств не предоставил, сказав лишь то, что у материалов дела нет письменного разрешения. Слово следователь меня отпускал в мае на 5 дней в Костромскую область на выезд, и тоже разрешение было устное, и тоже нет материалов дела. Но почему-то на это он не сослался, а сослался вот на то, что судья в июне меня отпустила. Вот. И третий аргумент, который следствие привели, это то, что я готовлю общественное мероприятие, которое якобы может агитационную деятельность для проведения массового мероприятия, которое может спровоцировать нарушение общественного порядка и безопасности граждан. Для меня абсолютно тоже это было непонятно, потому что следователь никаких данных об этом не предоставил. Вся подготовка. Постановление следователя. Не обратите одно нашего дома. Пока еще не осудил. Я осудил, а просто принял решение. Да, принял решение об аресте. Не вставил сюда ни одного нашего довода, ни моего, ни адвоката, а просто в букву, с флешечки перепечатал постановление следователя. Я считаю, это вопиющий. несправедливостью и прошу суд рассмотреть и отменить данное решение. И заставить органы суды наши работать все-таки, а не делать фиктивные приговоры по просьбе следователей и сотрудников. Все, Ваша честь. Имеется необходимость повторного исследования тех материалов, которые исследовались согласно протоколу судебного заседания в суде первой инстанции. Понятно, о чем? Да, Ваша честь, давайте исследуем. Вот какие вызвано тем, что я уже сказал, следователь не предоставил свое. Дело в том, что вы можете документы реферировать в ходе судебных прений. А если вы хотите что-то повторное исследовать, вы должны объяснить суду, почему и чем вызвано это. Следователь не... То, что он не обеспечил какого-то свидетеля, это не говорит о том, что что-то, что-то необходимо повторно исследовать. Следователь не привел в своем ходатайстве ни одного доказательства. Игорь Николаевич, это доводы вашей жалобы. Я сейчас о другом спрашиваю. Ну, погодите, тогда... Если вы русский язык не понимаете, еще раз повторю вам. Я юридически не понимаю. Следователь пишет, выезжал в Одинцово, телефон... Игорь Николаевич, да. Со мной спорить не надо. Я вас спрашиваю, имеется ли необходимость... Нет, не имеется, Ваша честь. Нет. Суд постановил рассмотреть данное дело без повторного исследования тех материалов, которые исследовались в суде первой инстанции. Еще раз напоминаю участникам процесса, уважаемым, о том, что они вправе эти материалы использовать при выступлении в судебных приемах. Давайте соответствующий правовой анализ. Вы будете, да, первым? Да, ну я, собственно, изложу уже часть долга, часть своих аргументов, что главная причина, конечно же, не в том, что я с разрешения судьи уехал в Астрахань, если учесть к тому же, что на тот момент я был закреплен за судом, а не за следствием. Вообще странно, что об этом похватился следователь спустя столько месяцев, а вовсе не суд. Это первое. Второе. С июля месяца, в июле было дело отправлено до следования. Следователь меня вызвал лишь три раза. То есть мы ему не нужны были в июле, мы не нужны ему были в августе, мы не нужны ему были в сентябре. Он нас вызвал в конце там, какого-то уже сентября и сказал, что там допросил, формально поставил запрос и отправил, собственно, домой. То есть мы всегда являемся по первому требованию. С сентября это дело находится в производстве, это уже более года. И более года мы являлись на все следственные действия, на все требования следствия, никаких нареканий у нас, собственно, не было. И понятно, что причина именно в том, что каждый год, накануне 4 ноября, что я являюсь организатором, находятся какие-то причины формальные, чтобы я оказался вне возможности быть организатором данного мероприятия. Вот, никаких доводов следователь не предоставил. Я еще раз хочу сказать, он не установил выезд Воденцова, в этом нет в его ходатайстве никакой конкретики, нет ни лица, которому я установленного выезжал, это лицо не опрошено, нету адреса, по которому я выезжал, есть просто домысел следователя, что он там был и все. Далее Астрахань, следователь сослался на то, что официальный запрос выявил, что в деле нету письменного разрешения на отъезд девушки. Ну, это же не значит, что он нарушил что-то и выехал. Для этого суд отклонил ходатайство о допросе секретаря суда. Далее, даже судья, который принимал это решение, по нашей информации, более не является судьей, поэтому ее можно было допросить в качестве просто гражданина. Судья это проигнорировал. И, собственно, ничего. Ну и касаемо русского марша, тоже мы предоставили согласование в Харьковской Москве, которое зарегистрировано, тоже никаких нарушений на этот счет следователь не предоставил суду. Просто пожелание вдруг ни с того ни с сего, спустя год, взять под домашний арест накануне 4 числа Демушкина Дмитрия Николаевича, потому что он якобы куда-то уезжал, какая-то есть Вера, неизвестная, ее телефон, почему ее... Спасибо, вообще непонятно для нас, почему не установили ни адреса, ничего, ну то есть ничего не было у следователя, кроме желания. Вот. И, собственно, это желание, которое он написал в своем ходатайстве, в букву переписал судья Пресненский, Причем переписал явно не от руки, а переписал с флешечки, которому следователь привез. Потому и оказалось, что он, судья написал свое постановление от лица следователя. То есть следователь пишет бумагу, что он принял дело к производству, а оказывается у судьи, что он принял дело к производству. То есть налицо просто недобросовестное исполнение судьей Пресненским своих обязанностей. И оснований для ареста никакого нет, никакого порядка мы не нарушали за этот год. По требованиям являлись, как я уже сказал, выезжали с разрешения суда, не доверяя судье, у нас не было оснований, так же как не было оснований не доверять следователю, который в мае на 5 лет Парфеновский район Костромской области нас отпускал на 5 дней, и без всякого тоже в деле этого нету. Потому что мы подали письменное ходатайство, и он сверху написал: «Не возражаю», и вернул мне его назад. Все. Я не знал, что еще какую-то мне письменную форму. Мы ее, кстати, попросили у секретаря суда после собрания. И она сказала вам: «Какое вам надо еще письменное? У нас судья вас отпустил, езжайте». И мы, я же взял билет на свое имя, на самолет, на выходные дни на это летел. И потом сам же выложил фото, видеоматериалы с семинара, который я там проводил. Ну неужели такое очевидное было нарушение закона я бы сделал бы, если бы не имел бы разрешения судьи? И почему это только в октябре вдруг всплыло, в конце октября, а не в июле? Почему в июле тогда суд мне не сказал, что я что-то нарушил? Я же был закреплен тогда за судом вовсе, а не за следствием. Ну и касаемо дела, Ваша честь, то есть оно было отправлено на следование, собственно, которое сейчас идет. Вот, мы не разбираем там доказательства по нему. Но на наш взгляд и защита, там есть все основания для оправдательного приговора. Все, Ваша честь. Я вам спасибо. Уважаемый суд, я не буду повторяться, я полностью поддерживаю доводы, изложенные адвокатом Петровым в жалобе, а также на доводы, изложенные непосредственными доводы. Ну, Ваша честь, я, собственно, уже тут все много сказал, если только кратко еще раз повторю, что вот прокурор сейчас прочитал, что подписка о невыезде ходатайства должно быть письменно. Знаете, вот находился под Останкинским судом под подпиской о невыезде, четырежды выезжал, включая 3 недели на Камчатку, в отпуск был, в Чеченскую республику и так далее, ни разу письменной формы от судьи не получал Останкинского суда. Так же, как и первое следственное управление расследовало 2 года дела, тоже была вызвана мера пресечения подписка о невыезде, которая много раз пробивалась. И тоже всегда с устного разрешения выезжал и, собственно, даже имел представление, чтобы требовать. Но обычно мы прошение на ходатайстве просто сверху писали, следовательно, не возражаю, уезжать, даже печати не ставил никогда. И это же мне же отдавал эту бумагу, то есть для выезда. Включая и по этому делу следователь точно так же на 5 дней отпустил меня в Костромскую область. То есть понятия не имею, почему вдруг вот его суд озадачил. Ну и фактически это же вот такая форма. Вот я сейчас нахожусь под домашним арестом и в суде. Вот сотрудник тоже может сказать, что я незаконно уезжал, например, избирательные меры пресечения вообще взять я посажу. Тоже он мне письменного разрешения на выезд из квартиры не дал никакого сегодня. Я тоже в суд приехал, его как бы разрешение, но завтра тоже может сказать, что он тоже не выпускал, и прокурор тоже прочитает все эти формальные доводы на личность и так далее, и скажет, что вот он незаконно покинул. Но я как раз здесь все очень строго соблюдал, тем более перед мероприятиями, да, не знаю, какое внимание ко мне органов идет, но, то есть, собственно, все аргументы мы изложили, мы, конечно, считаем дело политическим, считаем, что есть политические преследования, мы знаем, что обжалование сразу у нас сюда бесполезное занятие, но, тем не менее, мы, как бы, свою позицию высказали, пришли, считаем, что это исключительно с целью того, чтобы помешать нам организовать ежегодное традиционное мероприятие, и, собственно, все. Вообще, спасибо. Спасибо, Сергей. Завершается годная изучительная часть инвестиционного постановления 1 ноября 2016 года, город Москва. Камеру поверните. участие такого апелляционного отдела выступу адвоката Корейского. Обычно сразу же там 2 минуты, а тут смотри, как длинно все было для прессы, судья устроил. Антураж создал. Да, антураж создал, дескать, закон испытал. Вот. Представляете ситуация? Постановление, следователь, флешку взял следователь, перепечатал букву в букву. И там, включая, что следователь дело принял к рассмотрению 2015 года, все в нее вошло. И ни одного слова про нас вообще, что у нас в зале суда, как будто никогда не было. Ну, такое просто немыслимая ситуация. Вот по материалам дела одна фраза вменяется. Вот я вот даже отдельно вот прошу людей всех посмотреть. Меняется одна единственная фраза, которая была написана. Перевели. О, перевели столько бумаги. Зачитываю прям эту фразу. Ну, дословность постановления. Разместил под псевдонимом Дмитрия Демушкина, расположенный по электронному адресу ВКонтакте, в открытом доступе на указанной электронной странице, графическое изображение с надписями, выполненными буквами красными, красного цвета на черта, черно-желто-белом фоне. 4 ноября Россия, русский марш России, русскую власть, соответственно, которая содержит лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти, в скобках розни, по отношению к группе лиц, выделяемых по признакам национальности, не русские, и расы, не белые. Как вот здесь расу они приплели, эксперты-лингвисты, к этой фразе «белые, не белые», я вообще не пойму. Ну, видимо, только на суде нам это смогут объяснить, это эксперты-лингвисты. Они сами удивлены от этого. Да, каким образом, то есть фраза там русскую власть может там к белым и не белым разжигать рознь. Вообще непонятно. И вот представьте, более года идут суды, куча томов, дела, переписка всех ведомств от генерал-лейтенанта подписи до там каких-то сотрудников, лейтенантов. 10 ведомств переписываются. ФСБ, прокуратура, Следственный комитет, Нагатинский, Московский. И дело расследует кто? Первое следственное управление главного следственного комитета города Москвы. Это люди, которые занимаются маньяками, убийцами серийными и особо тяжкими делами. И они год тратят время и бумагу, чтобы расследовать вот эту одну фразу. И даже ее в суде не могли решить. Армянская судья Элеонора Суреновна, даже, ну, поглядев на это, не смогла вынести решение, отправила дело на доследование заново. Но ее уволили, я знаю. Поэтому следующая судья, я не сомневаюсь, решение примет соответственное. Все, спасибо. Вам спасибо. Русский марш состоится в любом случае. Организаторы делают его. Сейчас мы сделаем заявление буквально через несколько минут. Да. В любом случае. Будут мирно выходить, то есть на улице и приветствовать. Вот, мирно. У меня, к сожалению, здесь надзирающий орган, надо ехать, не могу. Меня привозят. Так что спасибо. Что, все, поговорили, что ли? Вас обман. Нет, там завтра будет ответ. Короче, нас заставляют, смотри, идет. Очень все сложно. Мы сейчас согласуем не русский марш, а день празднования народного единства. А я и подал. Вот, день народного единства, да. Мы не должны пиарить и рассказывать, что мы проводим русский марш. Поэтому мы проводим 7 ноября день народного единства. Это народным единством у вас, да, коллега. Да. Вот. И вас с народным единством, коллега. Поэтому... И вас всех с народным единством. Спасибо. Да. Дмитрий, не могу. Телефоном, интернетом ничем пользоваться не могу. Не смогу отслеживать. Адвокат звонит, сообщает, что происходит в стране. Спрашиваю новости, он уже говорит, ты задолбал меня уже. Вот. Поэтому я должен только к тебе держать не бренд русского марша, а быстрее потом отношения выключать. Да, да. На меня зарегистрирован бренд русского марша. Вот, собственно, на этой ИП Демушкин, потому что на юрлицо оно только может оформлено быть. И мне дали лицензию на 25 лет, я теперь обладатель русского марша. И все публичные общественные акции, образовательные, культурно-массовые, культурные, должны проходить своего разрешения. Вот. Ну и с разрешением всех организаторов. Так что я, к сожалению, не организатор в этот год, но буду наблюдать. Вот, адвокат даст знать, напишет, скажет, и надеюсь, что все будет хорошо. Все, спасибо. Меня повезли на служебной машине, также увезут. Я теперь человек, ездящий с охраной. Казенный, да. Вот. Так что все. А может быть, ты дослушаешь до конца, скажу, как ситуация идет. Смотри. Ну, меня просто попросили 2 минуты. Я быстро постараюсь. Смотрите. 4 заявки по русскому маршу, которые мы подавали, они действительно все аннулированы. И действительно был до сего момента, пока не было звонка. Я не буду говорить, кто звонил, какие обстоятельства, потому что я уже Дождю сказал эту весть о том, что возможно согласование. Они интерпретировали как прямое согласование. И там у меня долго была 1,5-часовая беседа. Неважно с кем, и неважно какой контекст. Факт то, что... Не будем светить Путина, Владимир Владимирович. Разговор продолжается, но я так думаю. Все-таки повлияло на их шаг навстречу к нам, это план Б, который мы хотели сегодня обнародовать. Потому что в случае отказа мы хотим им его осуществить. Я всем журналистам потом это раздам. Это от имени оргкомитета написано пошаговое наше действие. Оно абсолютно никакого экстремизма, оно абсолютно именно как гражданская инициатива идет. Я уже здесь боюсь, да. Вот сейчас. Поэтому, если завтра они сочтут даже вот это интервью как бы срыв устных договоренностей, то тогда мы приступим к плану Б. Если они все-таки нам выпишут, и завтра на странице будет опубликован скан согласования, значит, мы вас всех ждем на Дне народного единства, который будет пройдет шествием русских националистов в Люблино. Давайте. Ура! Давай. Все. Давайте общую фотографию у нас. Делайте. Кто-нибудь. Ну, давайте уж все. Вы все. Все. Все. Давай, счастливо. Счастливо. На машины, да? Здесь за углом. Вот она, да. получается. Если то, что мы делаем, ты считаешь нужным и правильным, тогда и ты внеси свой вклад в наше дело. Делай репосты в соцсетях, ставь лайки под видео и подпишись на канал, чтобы не пропустить обновления.